Аметисты. Глаза забыли синеву, им солнце пыль не золотиста, но весь одним я сном живу, что между граней аметиста, за тем, что там пьяней весны и беспокойней, чем идея, огни лиловые должны переливаться холодея. И сердцу, где лишь стыд и страх, нет грезы ласково обманней, чем стать кристаллом при свечах в лиловом холоде мерцаний.